Глава 6. Ночь на 1 мая. Данзан Аюнович Черныш очень не хотел умирать, и потому испытывал искреннюю благодарность к Алмазу за смягчение водного проклятия. Однако теперь на Черныше висели не только следилки и сигналки от заклятого друга, но и маг-договор, который связывал его по рукам и ногам. А время шло, стихии слабели слишком медленно, значит, и порталы укреплялись также медленно. Недавний скачок давал надежду, но рассчитывать только на него не стоило. Черныш не показывал Алмазу свои расчеты того, что для пропуска бога порталам не хватит мощи, и нужно убирать еще кого-то из правителей. И так понятно, что Старов не поддержит убийство, да еще и насторожится, и втрое усилит слежку. Зачем? Лучше самому подготовиться и решить этот вопрос. Он испытывал отстраненное сожаление. Убийства не входили в число дел, которыми он мог бы гордиться или упиваться, но сейчас некому было это сделать, кроме него. После долгих размышлений Черныш все же отказался от идеи убрать владыку драконов. Попытка будет только одна, а пределы возможностей потомка сразу двух богов определить без наблюдения сложно. Да и не встречались они лично, чтобы можно было выстроить зеркало к нему напрямую, а не по координатам и стоило. Старик Ханьши хитер и осторожен. Вдобавок есть вероятность наткнуться на еще одного старого приятеля, Лисоя, а тот ему покушение на Ши не простит. То же касалось и царицы Ипоталии. Во дворце периодически отиралась Таиса и Нидис, и если участие Черныша в смерти царских детей Алмаз до нее еще не донес, то убери царицу, и она из-под земли Данзана Аюновича достанет. Королеву Рудлога поди еще выковыри из-под дворцовых щитов, укрепленных фон Сьедентентом. Значит, оставался Демьян Бермонт, как наиболее непредсказуемый представитель наиболее изученного народа. Во время эпидемии бермонтского бешенства много лет назад Черныш успел плотно пообщаться с тогдашним королем и изучить его силу. А короля нынешнего он лично видел один раз, когда Демьяну только-только исполнилось 16, хватит, чтобы на него сориентироваться. Но главным было не это. Главным было то, что Бермонт мог стать лазейкой маг-договора, при составлении которого Свидерский выставил простые и предельно конкретные условия и ограничения. Черныш их выучил наизусть. «Обязуюсь не причинять преднамеренного вреда никому из жителей Туры, за исключением случаев самозащиты. Самозащита допускается только при угрозе жизни. При нарушении последует мгновенная остановка сердца». Черныш очень не хотел умирать, и даже вероятность остановки сердца его не устраивала. Однако и это условие можно было обойти. «Думаете, он сможет обойти маг-договор?» — спросил Свидерский у Алмаза накануне за ужином, когда Черныш в очередной раз положил на стол между солонкой и говяжьей отбивной парочку особо скрытых амулетов-следилок Старова. Они так развлекались от скуки. Свидерский периодически выводил часть своих магов на помощь рудложским войскам, чтобы не расслаблялись. И Черныш, и Алмаз к ним присоединялись, но все это не сильно нагружало мозг. Поэтому Старов создавал и накручивал все новые маячки и амулеты, блокирующие перемещение. Причем выплетал заклинания к ним так искусно, что жалко было ломать, скрывал под иллюзиями нереальной сложности, а Данзан искал их, иногда по несколько дней, и взламывал. Каждый раз новым способом. А также решал задачу их массовой деактивации на заданном периметре с отсрочкой сигнала об этом Старову. Старый друг кинул амулеты в карман и хмыкнул, мол, ты думаешь, это все? Конечно, это было не все. Алмаз не был идиотом, но нужно было усыплять его бдительность и поглаживать самоуверенность. Черныш учел свои ошибки и вместо того, чтобы искать и распутывать каждую следилку, решил действовать совершенно другим способом, пусть он и ограничит его во времени. «Не стесняйтесь обсуждать меня при мне, молодой человек», — проговорил Черныш едко. «Считайте, что меня здесь нет». Свидерский не обратил на него внимания. Эта непрошибаемость внушала даже некое уважение. Слабенькое, но все же. «Я не знаю случаев, когда удавалось обойти маг-договоры», — продолжил Александр. «Так каков смысл в трате резерва на эти амулеты?» «Саша, я знаю этого пройдоху почти 150 лет и видел, из каких ситуаций он выбирался», — брюзгливо проговорил Алмаз. «Мы выбирались», — заметил Черныш, словно невзначай, и положил в рот кусок жесткой, как подошва отбивной. «Один раз он сумел даже раскачать стазис, в котором находился около года. По молодости попались», — отмахнулся Алмаз, увидев заинтересованный взгляд Свидерского. Тогда маг-сообщество не выработало еще общие правила. Не было маг-контроля. «Хорошее время было. Да, Алмаз? Свободное!» Черныш добавил в голос каплю ностальгии. Не сказать, чтобы он совсем ее не испытывал, но он прекрасно умел отрезать эмоции от дела. «А сейчас он пытается закрепить во мне сентиментальные чувства», — буркнул Алмаз. Данзан Аюнович даже не поморщился, ибо старый друг был прав. «Саша, просто прими, что он несравнимо умнее и опытнее тебя, и каждую секунду думает, как нас обыграть». Черныш сухо улыбнулся. Он уже придумал. Сам маг-договор дал ему подсказку. И скрупулезно все просчитал. И сделал множество заготовок. И придумал несколько вариантов на случай, если первый не сработает. Дело было только в том, не окажется ли Алмаз на шаг впереди него. И поэтому следовало действовать неожиданно. Они втроем собирались на ранний завтрак, и Черныш, наливая себе сливки в кофе, чуть повел пальцем и бросил на Свидерского и Старова мощнейший лечебный стазис. Ничего угрожающего, сплошная польза. И даже блок алмаза на магическое воздействие не помог, ибо на лечебные процедуры он не срабатывал. Они, конечно, оба поняли, что он сделал, и точно успели запустить какие-то ключи-взломщики стазиса. Но времени должно было хватить. Еще одно движение, и запустилась деактивация блока на перемещение. Следующим открылось зеркало, в которое Черныш шагнул. А вышел он прямо перед щитами Демьяна Бермонта в его большой палатке. Король-медведь, одетый в гьелхт, умывался над тазом, воду ему на руки лил адъютант, снаружи доносился шум людей, запахи пищи. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — позвал Черныш, и Бермонт развернулся. Вытерся. Вроде бы спокойно, молча, но глаза его чуть пожелтели, сгустилась вокруг стихия земли. Неглупо оказался выросший мальчишка, и сразу все понял. «Выйди!» — приказал он адъютанту, и тот поспешно, но без страха удалился. Черныш не стал его задерживать. Минус один неучтенный фактор — это хорошо. «Давно хотел вас навестить», — продолжал Данзан Аюнович с легкостью, хотя все это время сканировал противника, блокировал спектры переноса, чтобы добавить алмазу работы, и окружал палатку короля большим куполом, чтобы нечаянно не задеть других людей. Пусть в маг-договоре речь идет о преднамеренном вреде, не стоит его испытывать. «Любопытно понять, как вы справились с бешенством?» Король молчал. Он выглядел спокойным, но щит становился все плотнее, а губа на миг вздернулась, обнажая клыки. Глупо было бы предполагать, что королева Василина не поделилась с коллегой важной информацией о том, кто именно передал заговорщикам штамм бешенства. Черныш и не предполагал. Он запускал тихого взломщика, который в нужный момент ударит по опорному узлу щита Бермонта и критически ослабит его. Сердце слегка предупреждающе кольнуло. Пусть вред предполагалось нанести не человеку, а его щиту, но уже близко, близко. «Говорили, что ваша супруга пострадала», — продолжил Черныш. «Как она, кстати, все еще ходит медведицей? Хотя вам, наверное, все равно. С животным даже удобнее жить». За секунду материализовавшаяся секира Бермонта едва не разнесла его щиты. В глазах от удара поплыли пятна, и Черныш, отшатнувшись на пару шагов, чувствуя такую боль, будто его всем телом приложили об асфальт, запустил взломщика и тут же ударил обратно. Сразу сетью, спеленать, а затем молот шквалом, чтобы наверняка. Условие маг-договора было исполнено. На него напали первым. Женщины у Бермонтов всегда были больным местом, и это сработало и сейчас. Молот-шквал снес палатку, превратил в прах все вещи под ней, полыхнул белым, зашумел серией нескончаемых мощных ударов, сливающихся в один. Но когда он отработал, Бермонт был еще жив. Его швырнуло на колени, из носа и ушей текла кровь, и он был в полуобороте, но боевое заклинание, которым можно было задержать и алмаза, которое несколько месяцев назад помогло справиться со Свидерским, оставило короля в живых. Над ним рассеивались остаточные контуры десятков щитов, за пределами защитного купола орали и рычали бойцы, пытаясь пробиться к королю, а сам он неуловимо двинул рукой и снова понеслась в черныша секира. Но это был отвлекающий, пусть и мощный маневр, ибо в тот момент, когда Данзан Аюнович уклонился, из земли шелестом выскользнули десятки каменных лезвий, прошибая его щиты. Будь реакция чуть похуже, и остался бы черныш нанизанным на эти шампуры. Не припоминал он за бермонтами такой мощи. Или это наглядный пример, как красные усиливают супругов? Тут же откликнулся на загадку мозг ученого. Мальчишку он недооценил. Ни его скорость, бермонт двигался очень быстро, неуловимо быстро, ни мощь, потому что он выстреливал высоко в небо каменными пиками, пытаясь достать черныша, хлестал каменными плетьми, не давал ступить на землю, которая тут же проваливалась бездонными колодцами. Король быстро слабел под ударами мага, каждый из которых мог бы уничтожить небольшой город, но щиты пока держал. Даже против огненного столба, который заполнил купол и выжег все на десятки метров вниз. Если бы у Данзана Аюновича было побольше времени и пространства для размаха, но время поджимало, и нужно было осторожничать, чтобы не задеть никого за пределами большого купола. Маг-договор вполне мог бы посчитать это за преднамеренный вред. Мальчишка Бермонт оказался наблюдательным, потому что секиру свою в очередной раз метнул не в черныша, а в купол. Тот затрещал, раскрываясь, и людей задело остаточным разрядом молний. Сердце закололо, и черныш, уклоняясь от очередного удара каменных лезвий, опередил маг-договор, переходя к запасному плану, подготовленному на случай, если Бермонт не отзовется на провокацию. Ведь невозможно остановить сердце, если оно уже стоит. А между остановкой сердца и потерей сознания у человека есть почти 20 секунд. 20 секунд между жизнью и смертью. Черныш сам остановил свое сердце, и тут же активировался амулет, который запустит его через 18 секунд. Условие маг-договора, связанное алмазом с его сердцем, тренькнуло и повисло бесполезной нитью, а черныш снова ударил, вложив максимум оставшейся силы. Но вокруг замерцало чужое плетение, и последний молот-шквал рассеялся, не дойдя до засверкавшего десятком новых щитов короля. Алмаз слишком быстро справился со стазисом, и с блоком перемещений тоже, значит, какую-то из следилок на себе черныш не нашел. Данзан Аюнович развернулся, за его спиной Свидерский раскручивал ловушку, а взъерошенный и румяный алмаз восстанавливал защитный купол. В груди стало тяжело. Не получилось сделать вдох. Алмаз что-то буркнул, непонятное, в ушах звенело. Выставил ладонь, и секира короля Бермонта просвистела у уха черныша, отклонившись в сторону. «Он мне нужен, ваше величество!» — зло крикнул Старов. «Он нам всем пока нужен!» Черныш презрительно хмыкнул, и вдруг землю вокруг начало трясти. Стихии словно сошли с ума, теряя в мощности. Он отметил это, уже уходя в беспамятство. Амулет сработал через 2 секунды, но черныш этого уже не почувствовал. Очнулся Данзан Аюнович под звук напряженного разговора. Сильно пахло лекарствами, но он, не открывая глаз, первым делом проверил, что творится со стихиями. Они в магическом спектре выглядели иссякшими куда больше, чем на нужные 10%, а значит, если не восстановятся, то порталы в ближайшие дни должны набрать достаточную проходимость. Любопытно, что послужило причиной такого скачка? «Вы предлагаете мне отпустить преступника, который дважды пытался убить меня?» Рычащий голос Бермонта был предельно холоден. «Временно», — невозмутимо отвечал Алмаз, и черныш поморщился. Он еще и объясняется с мальчишкой, который чуть ли не в 10 раз младше. «Под мое слово и ответственность». «Как я понимаю, почтенный маг, ваше слово не помешало ему только что сбежать». Тон короля заледенел окончательно. мое упущение», — признал Алмаз. «Я буду внимательнее, Ваше Величество, и мы внесем уточнение в маг-договор. А после окончания войны вы сможете потребовать у королевы Василины, чтобы преступника передали вам». «А что мне мешает сделать это прямо сейчас?» — осведомился Бермонт уже чуть раздраженно. «При всем уважении вы его не удержите без нас, Ваше Величество», — все так же продолжал сюсюкать Старов. «Повторюсь, нам он нужен». Нужен для помощи человеку, который несет в себе черного жреца. Мы выйдем в Нижний мир ему навстречу, чтобы расчистить дорогу. И так как наших богов там нет, придется работать на голом резерве. Заменить его помощи могут лишь несколько магов в мире, и все они уже заняты своей работой, хотя я и стараюсь их привлечь. Без резерва же нам делать нечего. Или нужно быть превосходным немагическим бойцом. Воцарилась тишина, и в тишине этой Черныш пошевелился, открыл глаза. Попробовал сесть и не вышло. Руки у него были сведены за спиной в каменные блокирующие колодки. На шее пульсировал ошейник, который выпустит шипы при любой попытке коснуть. Видимо, Алмаз рассердился посильнее, чем обычно. Три пары глаз скрестились на нем. Черныш поморщился. «Я получу вашу голову», как само собой разумеющееся, проговорил Бермонт, глядя ему в глаза. «Если вы сбежите, я найду вас и сам казню. Но сейчас я вас отпускаю. Господин Старов убедил меня в необходимости этого решения». Он повернулся к мрачному Алмазу. «И еще, господин Старов, если вам нужны бойцы, которые могут сражаться без магической поддержки, то они у вас есть. Мои берманы превосходно обучены. Я отберу 50 лучших. Как я понимаю, столько вы сможете провести через зеркало даже сейчас. И когда вы позовете, сам поведу их, потому что в Бермонте я лучший боец». Он сказал это без всякого бахвальства, как факт. «Но, Ваше Величество, разумно ли оставлять Туру и Бермонт без вас и лично рисковать жизнью?» Осторожно вмешался Свидерский. Король Демьян впервые едва заметно улыбнулся. «Даже он», — сказал он с презрением, кивнув на Черныша, — «рисковал своей жизнью, чтобы отнять мою. Вы тоже готовы рисковать. Моя жизнь, жизнь моих родных, да и всей Туры, не будет стоить ничего, если вечный ворон не вернется. Так почему бы мне не помочь ему в этом?» Король Демьян сообщил через адъютанта в замок Бермонт, что свяжется с супругой в час дня по бермонтскому времени, и в час ей передали трубку. Случившееся касалось их обоих, и он рассказал ей и про нападение Черныша, и про его роль в заражении бешенством. «Я принесу тебе его голову», — пообещал он. «Я хочу оторвать ее сама», — с несвойственной ей жестокостью проговорила Полина, но тут же выдохнула и продолжила. «Но смерть — это слишком быстро, а стране пригодится его голова, неотделенная от тела. Пусть подпишет магический договор лет на 100 и поклянется в вечной верности дому Бермонта Демьян. Это будет и месть, и справедливость, и бесконечное воздаяние». «Обычно это я мыслю слишком по-королевски», — проговорил он с улыбкой. Полина хмыкнула в трубку. «Я быстро учусь, правда?» Рассказал он и про то, как собираются Александр Свидерский с отрядом магов помогать Полининой сестре выйти из Нижнего мира. И что он тоже пойдет с ними. «То есть ты полезешь в самое месиво, чтобы спасти мою сестру?» Вздохнула Полина, то ли обреченно, то ли восхищенно. «И Бога, конечно же, Бога. Знаешь, кажется, я поняла, что испытывал ты, когда я ввязалась в приключения. Только мне было весело, а то, что предстоит тебе, совсем не весело». «Но необходимо, Поля», — проговорил Бермонт. «Разве я спорю?» Так же тяжело откликнулась Полина. «Но ты справишься, это точно. И...» — она помолчала. «Ты очень крут, мой муж. Подумать только, ты победил Черныша». «То есть в нашем поединке ты бы ставила на него?» — засмеялся Демьян, в который раз удивляясь, как легко ей удается заставлять его смеяться. «Я всегда ставлю на тебя», — торжественно заверила его Поля. «С кем бы ты ни бился». Когда Свидерский со Старовым вернули Черныша на базу, он спокойно подписал новый маг-договор, в котором формулировка упростилась до «обязуюсь не причинять вред никому из жителей Туры». Спокойно воспринял то, что ошейник останется на нем надолго и вспорит горло при попытке удалиться от алмаза более чем на километр. «Не слишком много заложили расстояние», — с сомнением поинтересовался Свидерский. «Мало ли что случится в бою», — буркнул Алмаз Григорьевич. «Предпочитаю, чтобы голову ему отрезал Бермонт, а не я». «А в порталы ты со мной за ручку будешь шагать», — хмыкнул Черныш. Тело холодило регенерирующее заклинание. И он, и Старов знали, что рано или поздно он сможет снять ошейник и обойти договор, если захочет. «Все-таки ты окончательно сошел с ума», — с сожалением сказал Алмаз перед традиционной вечерней партией в шахматы. Черныш и не ждал, что заклятый друг откажется сыграть с ним. Что такое какая-то попытка убрать Бермонта по сравнению с тем, что они значили друг для друга? Даже Лисой был чуть моложе, и только они с Алмазом помнили мир таким, каким он был почти 2 века назад. Когда из 2 веков в сумме больше 100 работаешь вместе, враждуешь и дружишь, открываешь мир и разочаровываешься в нем, успеваешь побыть и альтруистом, и мизантропом, поспорить до драк и напиться до чертиков, иногда влюбляться в одних женщин и даже жениться по очереди на одной из них — невозможно не понимать друг друга. «Ты прекрасно знаешь, что мой разум устойчив как никогда», — откликнулся Черныш, соединив пальцы рук и оглядывая шахматную доску. «Просто держишься за смешные принципы человеколюбия, хотя уже должен понимать, что люди того не стоят. Милосердие делает тебя слабым, Алмазушка». «Нет, Данзан», — усмехнулся Алмаз, — «оно делает меня сильным. Не позволяет погрязнуть в тьме безо всяких границ. Я приближался к ней, разочаровавшись в людях, но мои ученики заставили меня вновь полюбить людей. А на что опираешься ты?» «На цель», — немедленно ответил Черныш, — «сделать человека всемогущим и бессмертным». «Но мы и так бессмертны, Данзан. Нам дано знать, что души уходят на перерождение». «Я неохотно верю в то, что не могу доказать», — покачал головой Черныш. «Знаешь ли ты хоть один случай памяти о прошлой жизни, Алмаз? Можешь гарантировать, что это не божественная придумка для спасения человечества от сознания бессмысленности бытия и получения от нас молитвы жертв? Но даже если так, пусть мы перерождаемся, я все же склоняюсь к тому, что это правда, но теряя весь опыт, возрождаясь другими умениями, в других телах. Я хочу убрать божественную рулетку из этого уравнения, уничтожить петлю обесценивания прошлого опыта. Я хочу долго жить, Алмаз. Насколько еще хватит нашего резерва? Ты не думал? Тебя не страшит, что наш путь конечен, и вечно мы его продлевать не сможем? А если весь смысл в опыте душевном, а не умственном?» Черныш отмахнулся. «Не уходи в дебри философии. Не люблю болтовни на тему зрелости души. Это недоказуемо. Я мечтаю о бессмертии физическом». «Убивая по пути к нему? Ты не видишь парадокса?» «За все нужно платить, Алмаз. Я не жалею других, но и себя тоже. Или поспоришь? А раз ты заговорил о перерождении, не пойму твоей жалостливости. Убрал бы я Бермонта, так он бы вернулся после перерождения. Я ведь разрушил бы только физическую оболочку». «Но за свою ты держишься и не хочешь ее разрушать», — заметил Алмаз. «И уже объяснил, почему. Ты просто не можешь простить, что у меня хватает духу делать для мира грязную работу, а у тебя нет». Черныш поднял глаза к потолку, чтобы еще раз убедиться, что просевшие стихии не восстанавливаются. «Ты предпочитаешь сдохнуть чистеньким, а я — жить, пусть чуть запачкавшись. Не думай, что мне доставляет удовольствие убивать мальчишек типа Бермонта». «Этот мальчишка ведь надрал тебе задницу, Данзанушка», — усмехнулся Алмаз. «Глупость», — буркнул Черныш. «Я бы его размазал, если бы у меня была еще пара секунд. Но я рад, что все решилось без моего участия, с чем бы последнее ослабевание стихийного фона не было связано. Хотя понятно, с чем. Надеюсь, жрец вернется раньше, чем стихии иссякнут окончательно И мы с тобой, Алмаз, станем двумя кусками разумного, быстро стареющего мяса. Как думаешь, насколько хватит нашего резерва и стихийных накопителей в отсутствие самих стихий? Сколько мы проживем? 10 лет? 20? Или сразу рассыпемся в прах?» Свидерский ставил на себе эксперимент, но он осознанно откачивал резерв, — проговорил Алмаз. «А если принять за точку отсчета гипотезу, что наши тела — это биологические стихийные накопители и сохранят в себе часть стихийных потоков даже после смерти самих стихий, то надежда есть». Старов продолжал смотреть на него с раздражающим сожалением. «Ты в любом случае не проживешь долго. Тебя отрубят голову в Бермонте», — напомнил он. «Не смеши», — отмахнулся Черныш. «В конце концов ты меня вызволишь и спрячешь. Еще и сам откусишь Бермонту за меня голову. Слишком сентиментален, Алмаз. Даже не спорь, этим мы и отличаемся. Я бы ради тебя и пальцем не пошевелил». «Раньше бы пошевелил», — Старов не стал спорить. «Раньше я слишком был подвержен эмоциям. А сейчас я знаю, что ты всегда найдешь выход. Так зачем мне тратить время? И я всегда найду. Не один, так другой». «В случае с убийствами правителей другого выхода ты не нашел». Шахматы стояли на столе нетронутыми. «Потому что есть только один?» — пожал плечами Данзан Аюнович. «Отчего же?» — проговорил Алмаз, и Черныш заинтересованно сложил руки на груди. «Я бы проверил, что будет, если действующего правителя вывести в Нижний мир через портал. Или поднять в космос, туда, где заканчивается стихийная оболочка Туры. Правда, у нас пока нет технологий для отправки людей за пределы атмосферы». «Я учел этот вариант», — махнул рукой Черныш. «Чисто теоретически можно было бы проверить. Кстати, на Бермонте и проверим. Но заранее говорю, не сработает. Ты должен помнить, что технически происходит после смерти главы королевского дома. Аура его словно взрывается, вызывая невидимую простому человеку волну». «Как сегодня», — подсказал Алмаз. «Это и так понятно». Недовольно из-за того, что его перебили, буркнул Черныш. «Волна пришла с востока, значит, либо Ханьши, либо дракон. Ставлю на императора. Помнишь, что было после смерти его отца? И деда, и прадеда». «Картина слома равновесия такая же, как после смерти его предшественников», — согласился Старов, — «с поправкой на текущий дисбаланс. Так что ждем известия от Лисоя, если этот Еллоувинский позер вспомнит о нашей договоренности делиться информацией». «То-то ты делился», — заметил Старов язвительно. «Вернемся к твоей гипотезе и Бермонту», — Данзан Аюнович предпочел проигнорировать последнюю реплику. «Простой уход любого правителя из мира не вызовет такие же сдвиги, как его смерть. Не будет посмертной волны. А вот что будет, действительно любопытно». «Смоделировать легко», — отозвался Алмаз. «Легко», — согласился Черныш. «Если представить каждого правителя как проводник между богом-первопредком и Турой, этаким столбом, поддерживающим стабильность в конкретной стране и в целом на Туре, то смерть его — это исчезновение столба и волна, которая ослабляет остальные столбы до тех пор, пока через 6 дней не коронуют наследника. А уход в другой мир — это исчезновение столба, но без волны, то есть эффект будет более протяженным во времени и меньше коснется других стран». Они, словно забыв об утреннем происшествии, продолжили спорить, строить гипотезы, подсчитывать, через сколько дней может открыться последний портал. Черныш вытащил свои расчеты, Алмаз свои, шахматы были сметены на пол, и общение двух заклятых друзей превратилось в один из тех научных азартных диспутов, в которые они иногда оба ударялись с удовольствием. «Может, снимешь этот смешной аксессуар?» поинтересовался Черныш, когда все уже было обговорено и переговорено, и за окном стояла ночь. «Сниму, перед операцией», — проворчал Старов с кряхтением, поднимаясь из кресла. «Тебе ошейник нужен для успокоения Свидерского? Или ты оставляешь мне игрушку для ума?» — съязвил Данзан Аюнович. «За мной теперь не нужно следить, Алмаз. Вряд ли кто-то на Туре более заинтересован в возвращении жреца. Я все делал только ради этой цели». «И сделаю». «А меня бы убил?» — поинтересовался Алмаз, глядя на него в упор. «Ради цели». «Тебе соврать или нет?» — поморщился Черныш. «Да, Алмаз, но в твоем случае мне действительно было бы больно». Утром 2 мая вернулся Свидерский и принес несколько новостей. Первое — о смерти императора Ханьши и о том, что в Йеллоувине продолжается бой, а портал не закрыт, но опечатан, была передана ему начальником «Зеленого крыла». «Это единственный портал, у которого, судя по всему, с нашей стороны не будет защиты от инсектоидов и иномирян», — проговорил Александр. «Было бы легче пройти на помощь к Максу через него, но, к сожалению, неизвестно, куда на равнину с той стороны он выходит. По словам высокоранговых пленных, с той стороны оставалось еще 2 ключа, мог сработать любой. Да и трот идет к тому переходу, который соединен с порталом под Мальвой. Поэтому план не меняется, придется пробиваться через портал у Мальвы. А этот оставим как запасной вариант». «А что там с информацией от Ситникова?» — поинтересовался Алмаз. Александр покачал головой. «Похоже, они почти не спят, потому что видения очень короткие и рваные. Но продвижение сильно замедлилось. Они попали на лесной пожар, огибают его, бегут. И будем надеяться, что добегут раньше, чем откроется последний портал, и сюда придут чужие боги». А через 3 дня, наконец-то, пришло сообщение от Ли Соя, который, воспользовавшись передышкой в боях, подтвердил смерть императора Ханьши и рассказал о том, что у города Минисей все еще добивают иномирян. А еще он передал последнее предсказание императора о том, что с момента его смерти пройдет 6 дней и 6 ночей, и тогда откроется последний портал. И стало понятно, что у беглецов в Нижнем мире совсем не осталось времени, как и у всей Туры.